Ева. Я осталась растерянно стоять посреди комнаты. Когда я размышляла о сегодняшнем свидании, даже и представить не могла, что Мик повезет меня знакомиться со своей семьей, и тем более, что его мамой окажется тренер. Сначала я даже не была уверена, что не ослышалась, хотя теперь я вижу, что между ними и правда поразительное сходство. Льдисто-голубые глаза, те же высокие скулы, светлые волосы и эти чёртовы ямочки. Правда, их я заметила только сейчас, когда Елена по-настоящему улыбалась. Я подошла к окну, слегка отодвинула занавеску. Из него была видна река. У меня даже перехватило дух. Речная поверхность казалась гладкой и неподвижной, будто время остановилось, и весь мир замер в ожидании. На противоположном берегу реки виднелся густой лес. На фоне этого леса река казалась еще более величественной и прекрасной. Я решила не задерживаться в комнате и спустилась вниз. Микаэля не было видно, зато меня встретила Елена. «О, Ева, прекрасно! Пойдем, поможешь мне!» Елена направилась в сторону кухни, и мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней. Несмотря на то, что кухня была довольно просторной, я чувствовала себя загнанной в угол. Было очень странно видеть Елену вне арены. В домашней обстановке она была умиротворенной, совсем не похожей на ту строгую женщину, которая нас тренирует. «Вымой, пожалуйста, помидоры и нарежь их». «Да, тренер», — вырвалось у меня. «Мы сейчас не на ледовой арене, просто Елена». Я кивнула и принялась за работу. «Вижу, Мик не потрудился тебя предупредить, что он мой сын. Хотя, признаться, я тоже была весьма удивлена, когда увидела его на льду с тобой. Это вы его научили кататься?» Мои глаза загорелись. Я ухватилась за эту возможность лучше узнать Фостера. «Конечно, он рос вместе со мной и Джоэлом на льду. Каким он был в детстве? Таким же увлеченным, как и сейчас. Ему очень нравилось фигурное катание, и он очень хотел выступать. Но его слишком доброе сердце идет вразрез с его желаниями». Это прозвучало очень странно. Интересно, что бы это могло значить. Но уточнять я не рискнула. «Когда я увидела вас на льду», — продолжила Елена, «я сначала не поверила, что Микаэль настроен серьезно, и боялась, что он испортит твое выступление. Но сын заверил меня, что будет максимально ответственно относиться к вашим тренировкам, что ему хочется помочь тебе, ведь ты невероятно талантливая, и это просто преступление — зарывать такой потенциал». Она улыбнулась. И тут я с ним согласна. «Спасибо». Я бросила нарезанные овощи в миску. «Ну и я не могу не отметить то, с каким трепетом он относится к тебе. Неужели он действительно относится ко мне как-то по-особенному?» Я почти не дышала во время этого разговора. «Джоэл прав. Мы уже и не думали, что когда-нибудь познакомимся с избранницей нашего сына». Мне стало неловко. Ведь между мной и Миком все не так, как думают родители Микаэля. Ведь мы же притворяемся, так ведь? Хотя мысль, что это все не по-настоящему, вызвала очень неприятную боль в груди. «Мне тоже очень приятно быть у вас дома. У вас очень мило. Это напоминает мне наш дом. Если честно, я не думала, что буду так скучать по нему». Елена тепло по-матерински улыбнулась мне. «Ты всегда будешь желанным гостем в нашем доме». Елена уже собиралась обнять меня, но тут ее прервали. «Мама, это моя Ева, не твоя». В кухне появился Мик, по-хозяйски притянув меня к себе. «Моя Ева». Эта формулировка немного выбила почву из-под ног и заставила меня покраснеть, а рой бабочек радостно трепетать в груди. Он все чаще так меня называет. «Через полчаса мы уезжаем», — сказал Мик. «Куда?» «Сюрприз», — он щелкнул меня по носу. «Учитывая твои сюрпризы, я бы хотела знать заранее. Вдруг у него там припрятана девушка, с которой он тоже захочет меня познакомить». «Хорошая попытка», — улыбнулся он. «Тогда давайте поедим. Все мы только с дороги», — вставила Елена, выходя из кухни. Быстро накрыв в гостиной, мы сели ужинать. Я с удовольствием наблюдала за общением Елены, Джоэла и Микаэля. Фостер-старший с жаром обсуждал с сыном последний хоккейный матч «Снежных лисов», разбирая его до мелочей. Елена иногда включалась в беседу, поддерживая супруга. Было видно, насколько они все дорожат друг другом. Хотя я отметила, что темы наших тренировок за столом никто не касался. Неужели Джоэлу неинтересны успехи сына в фигурном катании? Но, несмотря на это, за столом царила очень уютная атмосфера. Мне сразу захотелось оказаться дома, рядом со своими мамой, папой и Стефаном. «Спасибо, было вкусно», — поблагодарила я, когда Микаэль объявил, что нам пора. «Ты так и не скажешь, куда мы направляемся?» «Ты не отличаешься терпением, да?» Мик снова помог мне забраться в машину. «Через пару часов ты увидишь все сама». Действительно, совсем скоро передо мной открылся невероятный вид. Не может быть. Впереди возвышался величественный Ниагарский водопад. Его мощный рев наполнял воздух, руки и спина тут же покрылись мурашками. Увидеть этот водопад было моей давней мечтой. Вид был грандиозен. Вода, срывающаяся с огромной высоты, превращалась в тонкую пелену, переливалась в лучах прожекторов, которые были установлены по периметру всеми цветами радуги. Шум воды был настолько громким, что мне казалось, будто он проникает в самую душу, наполняя ее ощущением свободы и счастья. Воздух был насыщен влагой, но это лишь добавляло очарование этому месту. Тысячи маленьких капелек воды, подхваченные ветром, образовывали тонкую туманную завесу, которая окутывала все вокруг. Зрелище было настолько завораживающим, что я с трудом сдерживала слезы. «Это...» — я шагнула к Микаэлю и прижалась к нему. «Спасибо. Рад, что тебе понравилось». Фостер оставил невесомый поцелуй на моей макушке. «Хочешь, подойдем поближе?» Я кивнула. «Почему ты решил привести меня к себе?» — спросила я, облокотившись на ограждение и глядя на водопад. «Мне захотелось показать тебе, как я живу», — немного подумав, ответил он, «чтобы ты узнала меня не только как хоккеиста и перестала закрываться от меня». «Я не закрываюсь. Ева...» Мик обнял меня за плечи, осторожно разворачивая к себе. «Я не хочу притворяться твоим другом, ходить на эти дурацкие несвидания и делать вид, что меня абсолютно все устраивает». «Не устраивает». Он мягко провел пальцами по моей скуле. «Ты моя, Ева, даже если не хочешь этого понимать. И я не откажусь от тебя только потому, что какой-то мудак разбил тебе сердце. Я заставлю тебя забыть его». Он наклонился ко мне и поцеловал, осыпая поцелуями лицо и шею. От этих поцелуев у меня закружилась голова. Фостер аккуратно укусил мочку моего уха, тут же покрыв место укуса поцелуями, а затем на мгновение оторвался от меня, чтобы заглянуть в глаза. «Перестань мне сопротивляться, Ева». Микаэль снова наклонился ко мне, но на этот раз остановившись буквально в миллиметре от губ, давая мне право решить. Я колебалась буквально секунду перед тем, как обвить его шею и притянуть к себе. Я слегка всхлипнула, и Микаэль тут же воспользовался этим. Его язык мастерски завладел моим ртом. Меня снова окутал сногсшибательный аромат пачули и древесных переливов. Это был страстный, сладкий и вожделенный поцелуй, который завладел обоими. Микаэль крепче прижал меня к себе, запуская одну руку в волосы. Они были влажными от капелек, которые ветер доносил от водопада. Я полностью отдалась этим ощущениям. Внизу живота нарастал трепет, который просил освобождения. Поездка обратно прошла, как в тумане. Мысли путались от страсти и вожделения, которые разжег во мне Микаэль. В доме было тихо. Елена и Джоэл, вероятнее всего, уже отправились спать. Очень тихо, чтобы не потревожить родителей, мы поднялись наверх. Как только за нами закрылась дверь комнаты, Фостер тут же прижал меня к стене, возобновив сладкий поцелуй, который мы начали у водопада. В этот раз его руки, не стесняясь, изучали каждый изгиб моего тела. Он старался запомнить все до мельчайших деталей, чтобы иметь возможность позже фантазировать об этом. Нежный поцелуй отозвался легкой дрожью в теле, и без того затуманенная голова закружилась. Пальцы Фостера пробежались вдоль моего позвоночника и вызвали приятную дрожь. Его губы снова оказались на моей шее, но мне хотелось почувствовать его всем своим телом. Я аккуратно схватилась за подол платья. Фостер сделал шаг назад, чтобы не мешать мне. Одним движением я стянула с себя платье, вслед за ним отправились колготки. Я предстала перед парнем в одном нижнем белье. Микаэль замер, не в силах отвести от меня взгляд. В его глазах светилось обожание. Казалось, он был готов упасть на колени и молиться на меня. «Ты так красива! Ты совершенна, Ева!» От затуманенного взгляда Фостера я смутилась, и инстинктивно мне захотелось закрыться. Он не дал мне этого сделать, подхватил на руки и аккуратно уложил меня на кровать, чтобы снова иметь возможность рассмотреть меня. Его губы опустились на ключицу, а ладони заскользили по талии к пупку, где поблескивало небольшое колечко. Увидев пирсинг, Микаэль простонал, и я победно улыбнулась. Фостер перестал покрывать мое тело поцелуями, чтобы спуститься к моим ногам. Он поцеловал щиколотки, касаясь губами икры, поднимался выше, к колену, и дальше, еще выше по бедру, усеивая свой путь поцелуями, лишь изредка прикусывая чувствительную и разгоряченную кожу. Мое тело выгнулось в сладкой истоме. Микаэль одним движением сорвал с меня нижнее белье и прильнул к моей пульсирующей точке губами, заставив дернуть бедрами от наслаждения. Его дыхание обжигало, доводя до исступления. Я почувствовала, как его язык погрузился в меня. «Мик!» — простонав, я вцепилась в его плечи. С губ сорвался еще один сладостный стон, и это еще больше распалило Микаэля. Он придерживал мои ноги очень нежно, ограничивая движение. «Твой вкус, Ева, он божественный». Я вцепилась руками в простыни, стараясь сдерживать стоны, чтобы меня не услышали родители Микаэля. Он еще раз обвел клитор, надавливая на него языком. Фостер не останавливался, скользил вверх и вниз по моим складочкам, то погружаясь в них, то рисуя замысловатые узоры. Каждый раз, когда губы Мика оказывались возле входа, я выгибалась ему навстречу, не в силах сдерживать себя. Я бросила на него робкий взгляд. Он наслаждался, ему нравилось заставлять меня извиваться и желать большего, нравилось то, с каким вожделением я смотрю на него. «Пожалуйста», — я почти умоляла его. Я сама не знала, чего прошу, мне просто было необходимо, чтобы эта пружина, сжимающая тело, высвободилась. Микаэль хищно улыбнулся, погрузил в меня два пальца и стал осторожно поглаживать изнутри, пока его язык умело продолжал работу. Господи, мне кажется, я сейчас сойду с ума от этого напряжения. Я снова выгнулась, протяжно застонав. «Милая, тише», — сквозь ласки прошептал Фостер. Мик снова заскользил по моему клитору языком, продолжая двигать внутри пальцами. Я прикусила нижнюю губу, чтобы сдержать очередной стон, который рвался наружу. Перед глазами плясали звездочки, когда язык Микаэля снова скользнул ко входу, туда, где были его пальцы. Напряжение достигло пика, разливаясь по телу приятной дрожью. Сжавшись последний раз, я взорвалась. Микаэль аккуратно достал пальцы. Они блестели от моей влаги. Он поднес их к губам и с наслаждением облизал каждый. Чёрт, это выглядело так грязно и так горячо. Мне захотелось снова застонать, настолько возбуждающим было это зрелище. По телу прокатилась приятная усталость, и глаза стали немного слипаться. Микаэль лег рядом, укладывая нас одеялом. Притянув меня к себе, он аккуратно устроил мою голову у себя на плече, заключив в крепкое кольцо рук. «Спи, моя милая. А ты? Ты же не кончил?» — растерянно спросила я. — Как же так? Ведь удовольствие получила только я. Неужели ему так не понравилось? Неужели он не хочет меня? Я получил именно то, чего желал. Теперь давай спать. Он поцеловал меня в нос и крепче прижал к себе.